Но ничего, замки слетят однажды. Весна растопит снежные сугробы. Стрела Амура, может, даже дважды, излечит сердце, сведя с ума в истоме. И снова в раз ты полетишь, раскроешь крылья чувств, эмоций. Ты главное ее услышь. Заметь носителя, тех идеальных для тебя пропорций. Тут каждому, конечно же, свое. Тут миллиарды разных мнений. Но ты иди, ищи еще. То самое, что золото сечение. Найдешь, найдешь, конечно, по себе. Поймешь однажды то свое, свое, и улыбнешься ты своей мечте. Беря за руку, тогда и будет все. Глава 8. Ой, а они опять приехали. 22 мая 1987 года. Пятница. Баку. 16:00-23:00. Полуфинал, уже полуфинал. Думаю я, глядя на выстраивающихся неподалеку соперников. Вновь родной город, родной стадион и знакомая команда. Вроде недавно с ними играли и вот снова. Да. К нам снова приехали в гости, чемпионы 1982 года, минчане, вновь знакомые все лица. Разглядываю соперника я. Ну, в первый раз у нас все получилось, посмотрим, как во второй раз все пройдет. Стадион, слушает объявление диктора, озвучивающего составы команды, смотрит на табло, подтверждающие слова ведущего этого шоу. Я тоже смотрю на составы и, пока еще есть время до начала матча, по привычке анализирую его. У нас довольно стандартная для последнего времени схема. Два маленьких и очень резвых крайних защитника, на этот раз Вахабзади и молодой Заев. Пара высоких центральных защитников перекрывают второй этаж обороны. Мощный опорник Ширинбеков закрывает зону перед штрафной и усиливает центральный кулак обороны в игре на втором этаже, а Пономарев, как всегда, организатор атак. Два фланговых хава должны по-серьезному напрячь минчан. Любят они помотаться и попридумывать, да и бить они умеют. Быстрые форварды впереди должны обеспечить скорость атаки, и мы постараемся. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Ширинбеков. Я оглядываюсь на судью, пока не свистит, и возникает резонный вопрос. А что у наших противников, у минчан? И тут же ответ. И снова минчане, и у них почти без изменений. Недавние чемпионы, да и сейчас довольно крепкая команда. У них много крепких игроков, хорош Зыгмантович в защите, Олейников в центре поля и Кондратьев в атаке. Много высоких игроков в центральной линии и быстрые подвижные фланги. Вся игра строится на фланговой работе и силовом противоборстве в центре поля. Кондратьев Сокол, Гоцманов, Олейников Шалима, Метлицкий. Не слишком-то удобная команда для нас, но посмотрим. И тут же вспоминается установка главного. У минчан мощный центр обороны и быстрые фланги. Команда жесткая и умеет играть. Гоцманов, Олейников, Зыгмантович, Кондратьев – игроки высокого класса. Но с ними можно играть и их можно обыгрывать. Задача на игру – минимизировать угрозы с флангов. Крайние защитники должны быть аккуратны и бдительны. Надо подавить фланговые прорывы минчан. В атаке не стоит слишком увлекаться игрой верхом. Там трудно будет переиграть минчан. А вот скоростное развитие в пас через центр должно дать результат. У минчан слишком много высоких в центральной зоне обороны, и они не так подвижны. Как всегда, преимущество можно обернуть в недостатки. Хорошо сказал. Вспоминаю я слова Руслана Абдуллаевича. И матч начинается. Стадион полон, и он истово ждет победы своих любимцев. Безо всяких подсказок заводятся барабаны. По трибунам бежит волна, и все громче и громче слышна любимая речевка болельщиков. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. И мы не можем остановиться при такой поддержке. Мы играем, быстрые перепасовки в центре поля. Наши крайки один за другим лезут в обводку, нагнетают ситуацию у штрафной соперника. И появляются первые моменты. Вот Пономарев решает ударить метров с 25, и Сацункевич с трудом переводит мяч на угловой. Мы дисциплинированно его разыгрываем на коротке и продолжаем плести кружево атак вокруг штрафной минчан. Вот уже Гусейнов врывается в штрафную, после моей скидки, и мяч после его удара проходит в считанных сантиметрах от стойки ворот. И все-таки гол созрел. Сыграли треугольник в касание перед штрафной я, Юнис и Машалла. В итоге мяч возвращается ко мне, а я на замахе убираю Зыгмантовича и бью низом. Сацункевич закрыт своими и чужими игроками и не видит момент удара. Гол, констатирую я, и тут же табло подтверждает это утверждение, высвечивая. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 22 мин. Гол, 1-0, повели. Думаю я, и мы продолжаем играть. Я уже повъевшийся в подкорку привычки призываю стадион поддержать нас, поднимая руки в нашем V1. И стадион откликается, Поддержка с каждой минутой становясь громче и важнее. Атака за атакой накатывается на ворота минчан, но пока снова забить не удается. До конца тайма, так и не удается, ничего больше забить и мы уходим на перерыв. А там уже Руслан Абдуллаевич производит небольшую накачку и тут у меня возникает немного авантюрный план. Я поднимаю руку и все затихают. Народ уже знает. Дан, конечно, моментами немного чокнутый, но его предложение стоит выслушать, думаю я с усмешкой, а главный спрашивает. Да, Дан, ты что-то хотел сказать, Руслан Абдуллаевич, я хотел предложить внести небольшую коррекцию в наши планы, говори. Коротко соглашается главный, и я говорю, предлагаю временно упростить игру, и играть по схеме, постоянно в центре перед штрафной, освобождаем зону для одного из бьющих игроков, отдаем туда мяч и он бьет, у нас бьющие все хавы и форварды, и потому, по очереди трое разбегаются из центра, один отдает, и двое вбегают туда, и кому попадет мяч, тот и бьет, тройки предлагаю такие, я, Ширинбеков и Добровольский, это первая тройка, и Машалла, Пономарев и Юнис, это вторая тройка, отдающий в первой тройке я, а во второй Пономарев. Ребята замолкли, как будто пробуют на вкус предложение, а главный отвечает, хорошо придумал, надо будет потом отрепетировать, пробуем. И мы побежали пробовать, новинка оказалась неожиданной для минчан, и они начали терять наших ребят. Первым звоночком стало открывание Добровольского на мою передачу, но его удар Сацункевич вытащил из-под перекладины. Затем уже Пономарев бросил мяч в свободную зону, а там оказался Машалла, но зачем-то не ударил, а полез в штрафную и Загмонтович в шикарном подкате выбил мяч у него из-под ног. Но, бог троицу любит, хотя говорят, что он любит большие батальоны. И вот то ли троица сработала, то ли мы с Ширинбековым совсем не маленькие, но ребята разбежались, зона освободилась, я туда катнул мяч, а Олег ударил. И как ударил, мяч чуть не порвал сетку и это с 20 метров. Вратарь минчан просто не успел поднять руки. 2-0. Подумал я и добавил. Мы почти в финале. А табло подтвердило мои мысли. Гол Ширинбеков. 7. Нефтяник Баку. 54 мин. Гол. Но, надо играть дальше и минчане очень не любят сдаваться. Они и не сдались. Тренер сделал две замены. Выпустил двух мобильных опорников и пригасил нашу комбинацию. Поздно, батенька. Поздно. Понял очень простую истину я и мы продолжили играть. Еще минут через пять, главный снял с игры меня и Юниса, выпустив Вели и Сулейманова. Это, никак уже серьезно, не сказалось на игре и мы спокойно доиграли матч. Правда не сказать, что без моментов. Еще по одной голевой ситуации было у каждой из команд. Сперва Олейников выстрелил с 30 метров и Житков сыграл уверенно, переведя мяч на угловой. А дальше наши ребята спокойно разобрались. И в концовке шикарная комбинация удалась нашим сменщикам. Назим отдал мяч Вели, а тот сходу пасанул пяткой себе за спину. Назим как знал и разогнавшись влетел в штрафную и там просто немного не повезло. Удар Назима зацепил сперва пальцы Сацункевича, потом ногу и в конце штангу. Так по касательной и ушел за линию поля. Судья даже не стал давать возможности подать угловой и свистнул конец матча. Все, мы в финале кубка. Понял наконец я и подняв взгляд на табло увидел там такие знакомые фамилии и такой приятный результат. Дома, дома, и никого не хочется видеть, думаю я, бездумно сидя перед телевизором. Взгляд падает на часы, испуганно косящиеся на меня со стены. Да, им сегодня уже прилетело от меня, хорошо, что тапком, вспоминаю я свою реакцию на их веселенький циферблат. Что делать, сорвался и было отчего. Мне надоело, я больше так не хочу. Ты там, я здесь, и встречи, хорошо если раз в месяц, я тоже живой человек и любви с лаской хочу каждый день, и отбойные гудки, снова взорвавшие мою жизнь, снова разделившие ее на до и после, она взяла и позвонила, сказала эти несколько фраз и повесила трубку, совсем недавно, я еще не успел осознать, до всего-то полчаса назад, вспоминаю я совсем недавние события, влетаю домой, в шикарном настроении, после выигранного матча и выхода в финал кубка. И мне кажется, что все складывается просто фантастически. А скоро Ленка придет и будет вообще невообразимо хорошо. Она сама сказала, не заезжай, я уже большая сама доберусь. Доберется, конечно доберется. Думаю я и тишину разрывает телефонный звонок. Поднимаю трубку, а там такой родной и почему-то невероятно, невозможно холодный голос. Машкин голос, говорит эти несколько фраз и бросает трубку. Мои ответные звонки не дают ничего, только гудки и полное отсутствие абонента на связи. Я набираю еще один номер, Линкин, коротко говорю, не приезжай, и бросаю трубку. Звонки, звонки, но я тоже не беру. Сегодня, наверное, все абоненты вне пределов телефонной связи. Зачем она нужна, если порвалась куда более важная связь, связь сердец? И сижу, все так же сижу, все в той же прострации, и одна мысль стучится в голову. А зачем надо было не умирать тогда, после матча? Зачем надо было приходить в себя, ощущать это счастье от родных сердец рядом? Зачем оно все, если самое важное, самая главная мечта, взяла и снова исчезла? Снова в разуме стучится всего одна мысль, такая простая и страшная мысль. Зачем все это нужно? Для чего? Зачем жизнь, если ни с кем разделить мечты? И вдруг в разуме всплывают строчки, я их не писал, но я их знаю, и они удивительно подходят к этому моменту. Как будто написаны о нем, или момент о них, спустя годы, взгляд из будущего, не дай бог такое будущее. Старый номер, он забыт, чувства вовсе растворились. Кто-то спит, а кто не спит. Мы ведь вроде бы расстались. Да, давно, уж много лет. Жизнь идет, ползет, летит. Только свет, один лишь свет. В душу лезет, что творит. Что ему вот там то надо. Он подсветит, что забыл. Что, такая вот награда. Никого ведь я не злил. Что, зачем, не надо так. Больно ведь, прям по-живому. Прям, как будто бы собак. В раз спустили и по-злому. Черт, я вроде был спокоен. Думал, все уже забыл. И нисколько не расстроен. Он вот взял и подсветил. Взял и вывел на подмостки. Чувства прошлые мои. Все, что спрятал я в подсобке. Утопив в реке ключи. Он нырнул, не поленился. В раз нашел, ему легко. Лихо с криком возвратился. И открыл, оно пошло. Счастье, радость и удача. Вон стоят и корчат рожи. Нежность тут, любовь и ласка. Не уверена, но все же. Вон стоят и смотрят мимо. Не хотят в глаза смотреть. Да, когда-то было мило. А теперь по сердцу плеть, жестко, метко и прицельно. Память режет без ножа, прям как будто бы специально. И к тому же не спеша. А куда, зачем спешить, от себя не убежишь. А простить, кого? Простить, ну простишь, или не простишь, что изменится с того? Будет да или было нет, если рядом никого. И один на все ответ. Жизнь и память, старый номер. Не забыл я ничего, накатило, но не помер. Да и, впрочем, что с того? Старый номер, он забыт. Чувства снова затаились, и душа совсем не спит. Ну расстались, да расстались. И я понимаю, надо успокоиться, жизнь, наверное, все расставит по местам. И уже, гораздо спокойнее смотрю перед собой, только на душе такой мрак. Самому тошно, и звонок в дверь, один, второй, третий, не отстанут. Понимаю я, придется открывать, и иду к двери, пара оборотов ключа. Снятая щеколдой открывающаяся дверь являет мне знакомое милое лицо моей гимнастки. Ленка, хорошая Ленка, думаю я, глядя на нее. Поняла, что мне сейчас плохо, не обиделась, просто взяла и приехала. «Даня, что случилось?» Почти кричит она, врываясь в комнату и прыгая мне на шею. Потом исступленно целует и снова спрашивает. «Что с тобой, Даня?» А я понимаю, что я не могу ее обмануть, даже если она сейчас развернется и уйдет. И я отвечаю. Машка, она сказала, что все, и больше не берет трубку. Ленка обнимает меня и отвечает. Я понимаю, я знаю, что для тебя она значит. Но я с тобой, я не ушла, я тут. А может и с ней не все еще ясно? Жизнь покажет, ты сам говорил, она штука сложная. И я понимаю, что Ленка, как наверное и остальные, давно поняла, что каждая из них мне бесконечно дорога, но по-разному. Лена, Оля, Наташа – это ожившие фантазии, мечты. Потерять их больно, но это пережить возможно. Маша – это вернувшаяся судьба, подарок жизни. И как без нее, я пока не понимаю. Но Лена рядом и Оля с Наташей, наверное, тоже. И значит, надо дальше жить? Да, надо дальше жить. Принимаю решение я, здесь и сейчас, и улыбаюсь ей, открыто и немного виновата. Прости, Лена, что на тебя все это свалилось. Ты права, жизнь покажет. И я чувствую, что меня отпускает, боль спряталась. Нет, она не пройдет и не исчезнет, но с этим уже можно жить. Я обнимаю ее, мою Лену, мою сумасшедшую фантазию. Целую в губы и прижимаю к себе. Я чувствую, я просто чувствую, как она напряжена, как переживает, как хочет помочь и не понимает как. И я успокаиваю ее объятиями, поцелуями и словами. Спасибо тебе, маленькая, спасибо тебе, моя любимая гимнасточка. Она тоже успокаивается, поудобнее устраивается у меня в руках и поднимает глаза на меня, а там море нежности и любви, да оно просто плещется, грозит залить и утопить, а я не против, я готов каждую секунду тонуть в этом омуте ласки и страсти. Пойдем немного погуляем, хорошо, надо проветриться, немного и вернемся. Предлагаю я, и она согласно кивает головой, а потом отвечает: да, правильно, пойдем погуляем немного. И мы убегаем из квартиры. На улице и вправду становится гораздо легче, и думать, и дышать, и нервы перестают звенеть натянутыми струнами, грозясь порваться в любую минуту. Любовь лечит, любовь, конечно, лечит. Думаю я, ощущая под рукой нежное тело, прижавшееся ко мне любимой. Мы идем по ночной улице нашего южного города, и редкие прохожие улыбаются нашей парочке, как будто хотят подбодрить, сказать, что все будет хорошо, потому не может быть плохо у таких, как мы. И я начинаю верить этому. Люди, ведь они такие же, как мы, их много, и они не могут ошибаться все, и сразу. Ведь правда не могут, думаю я, и начинаю верить в эту сказку. А потом вспоминаю нашего гениального поэта и говорю Ленке: Лена, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ведь правда, и отчаянно, просто самозабвенно желаю, чтобы она согласилась. Она соглашается, она, конечно, соглашается. Ведь если любишь, ты на все согласен, кроме потери самого себя. Да, говорит она, ты прав, мы сделаем сказку былью. А рыжие, или это передумает, или другая найдется. Рыжих у нас хватает, и уж лучший футболист страны, точно солнышко найдет. И заливисто хохочет, произнеся это, а я присоединяюсь к ней. И вот уже пара счастливых безумцев несется по улице, распевая во весь голос: а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дорога странным образом приводит нас назад, к знакомому подъезду, потом заносит на мой этаж, заталкивает в квартиру и бросает в объятия друг друга, срывая с нас одежду и подталкивая в сторону кровати. Это не мы, честно, это не мы, думаю я, обнимая мою прелесть. Это дорога любви, как с ней можно спорить? Кровать с радостью принимает нас в свои объятия, намекая, что хватит слов, пора заняться и делом. ФО сборная, 02.06.1987, Осло, 18.55-18C, вечер, вечер, очередной вечер, думаю я, сидя перед экраном телевизора в своем номере, и не один, кто бы мог подумать, Несса оказалась в Осло. Чудеса, да и только, приехала на какой-то конкурс, вот мы и пересеклись, созвонились, и она приехала ко мне в гости, и я понимаю, что это просто чудо, просто спасение, то, что она сейчас оказалась рядом. Появилась возможность не вспоминать о очередном изврате судьбы, снова забравшем у меня рыжее счастье. Можно просто болтать, просто не думать, не грузиться этим страшным ударом по сердцу, нервам и жизни. И я решительно отбрасываю от себя любые мысли о моей рыжей. Потом, все потом, может быть, а сейчас рядом со мной другая, и она не виновата, и ничего не должна почувствовать. Пусть ей будет хорошо, может, и я согреюсь в ее тепле. И я чувствую, как с этими мыслями меня отпускает, боль не ушла, она затихарилась, тоже не хочет делать больно хорошей девочке Нессе. Теперь вот сидим, пьем кофе, болтаем, давно ведь не виделись. Я так испугалась, когда увидела сюжет по телевидению, как в финальном матче упал и не встал. Ты популярная личность, по всему миру прошла волна информации, наверное, ни одна газета не осталась в стороне. А потом вторая волна прошла, когда стало известно, что ты пришел в себя, рассказывает она, осторожно поглядывая на меня, а потом продолжает. Я ведь приезжала, уговорила дядю. Он согласился и даже сказал, что это хорошо для пиара. Так что не удивляйся, если о нас заговорят в прессе. Но я не из-за этого приезжала и сейчас здесь оказалась, честно, не из-за этого, говорит она, чуть не плача, а потом добавляет. Я испугалась, переживала, потом обрадовалась, а сейчас просто соскучилась. «Не волнуйся, маленькая», – отвечаю я, обнимая ее, а она очень робко прижимается ко мне. Я улыбаюсь и продолжаю. «Я все знаю и все понимаю. Ты не бойся, я тебе не сделаю ничего плохого. Ты мне веришь?» И она кивает головой, соглашаясь. «Да, непонятно, чего засмущалась. Думаю я про себя. Раньше куда смелее была, и она как будто чувствует мои мысли и тянется ко мне за поцелуем, и, конечно, получает его». И мы ненадолго замираем в сладком безумии разгорающейся страсти, но я все-таки останавливаю себя, убираю разгулявшиеся руки. А она, похоже, уже готова, на все готова. Думаю, я и ее слова подтверждают это. Даня, давай немного подождем. Хорошо, и я, конечно, киваю. Хорошо, я никогда не принуждаю. Это всегда обоюдное решение, иначе и быть не может. И мы снова возвращаемся к кофе, но уже в обнимку. И я все же спрашиваю, а ты как тут оказалась-то? Да конкурс в Осло музыкальный, и хитрый дядя привез меня сюда, а потом подсказал, что и ты будешь. Завтра новости будут, что французская Лолита вновь встречается с великим Даном, смеется она в ответ. А я поправляю, не совсем так, талантливый Дан встречается с гениальной Нессой. Оставим Лолиту Гумбольдту, меня привлекает этот образ, но куда больше меня привлекаешь ты. И она счастливо улыбается мне в ответ, следуют очередные поцелуи и объятия, а мгновение спустя, на экране появляется знакомая заставка, а чуть позже и хорошо знакомый ведущий начинает свой очередной рассказ. Для меня, кстати, было большой неожиданностью, когда на мой шутливый вопрос о возможности посмотреть российское телевидение, мне ответили «Всегда пожалуйста», и тут же организовали подключение номера к спутниковому каналу нашей страны, вещающему на Западную Европу. Сетка вещания там сдвинута на 2 часа и программы выходят в привычное время. Только потом я сообразил, что спутниковые технологии известны с 60-х годов, а в 80-е уже вовсю развивается спутниковое телевидение. Потому и особой проблемой это не стало. Гостиница приличная, спутниковая тарелка есть. Наши спутники выведены на орбиту, остальное дело техники и желания. Техника есть, желание тоже, и в итоге я в Осло смотрю российскую спортивную программу в компании с прелестной француженкой. Это и есть правильная, настоящая жизнь. Наверное, это и есть тот идеальный мир, и он мне нравится. Понимаю я, а ведущий тем временем наконец-то начинает свою историю. Сегодня, в преддверии очередного матча нашей сборной, я предлагаю вспомнить о ее истории. Наша команда сравнительно поздно присоединилась к международным соревнованиям, но, как говорится, сразу очень громко заявила о себе. На чемпионате мира 1958 года нашу команду представлял ряд талантливых игроков, и она сумела показать достойную игру. Сразу появились лидеры, и в первую очередь это были Ильин, Иванов, Понедельник и, конечно же, Яшин. Эта сборная блистала на международной арене 6 лет и сумела стать чемпионом и вице-чемпионом Европы, входила в 8 лучших команд мирового первенства. Традицию успешных выступлений на международных первенствах подхватило новое поколение игроков нашей страны в 1966, и вновь 6 лет они успешно играли на мировых и европейских первенствах. И следует небольшая пауза, в воздухе повисает тишина, прерываемая покашливанием нашей знаменитости и вопросом Нессы. «А тебе правда интересно все это?» Я улыбаюсь ей в ответ и говорю. «Конечно, ведь историю своего дела, надо знать. Ты ведь тоже, я знаю, с удовольствием смотришь и читаешь передачи и статьи о французских легендах кино и музыки, верно?» Спрашиваю я ее. И она, конечно, кивает головой, а тем временем начинается очередной блок истории. В команде появились новые лидеры. Сабо, Воронин и Банишевский. И команду сумела добиться серьезных результатов, почти неизменно занимая призовые места во всех первенствах. Лучшим результатом нашей команды того периода стало серебро на чемпионате Европы 1972 года. Но затем и это поколение игроков ушло, а новому не удалось добиться серьезных результатов. И как следствие, наша команда с 1974 по 1984 год всего лишь раз вышла в финальную стадию мирового первенства, а в чемпионатах Европы результат был и того хуже. И ведь нельзя сказать, что команды были слабые, или не было игроков достойного класса. Было, все было. 2 хороших поколения сменилось, среди которых были настоящие звезды, такие как Мунтян, Веремеев, Колотов, Буряк, Блохин, Кипиани, Дороселе, Гаврилов, Ловчев и многие другие. Но чего-то команде не хватало, или кого-то. Кто стал бы джокером, кто потащил бы команду за собой. И вновь пауза, на сей раз очень короткая, а по ее завершении звучит такая знакомая фамилия, да имя тоже. И вот в 1985 году такой джокер появился в нашем чемпионате. Совсем молодой парнишка, из Южного города, наследник славы Олег Пиромамидова, Эдуарда Маркарова и Анатолия Банишевского, великого трия из Баку. Да это Даниил Латин. И он сперва очень ярко проявил себя в чемпионате, а потом и в сборной, выходя на замену, раз за разом тянул команду к вершинам. И команда заиграла, По-моему, им стыдно стало. Взрослые мужики, их спасает школьник. И они заиграли, да так, что стали чемпионами мира. И я верю, что, как сказал тот Даниил Латин на своей уже знаменитой пресс-конференции, и вот мы тут стоим, с медалями на шее, и снова вы решили, что это ненадолго, а вот теперь заверить вас я смею, мы тут надолго, может навсегда, и в том мое вам слово. А позже, Даниил и его клуб едва не выиграли чемпионат, но не получилось, не повезло, и вот тогда мы все поняли, что это значит, отдавать всего себя игре. Даниил упал после окончания серии пенальти и больше тогда не поднялся. Врачи констатировали кому, но мы все верили, что это не навсегда, что он вернется и снова будет радовать нас всех и своих близких, своей игрой. И он вернулся, он снова в строю, уже много забивает и команда уверенно идет к своему первому в истории чемпионству. Вы знаете, я не болельщик «Нефтяника», но Даниил и его клуб заслужили это чемпионство уже сейчас, и поэтому, пусть победит сильнейший, а мы все за него порадуемся. Ну а теперь, мы переходим непосредственно к нашей сборной, уверенно лидирующей в своей отборочной группе. И начнем с вратарей. Вновь небольшая пауза, и снова Несса успевает восторженно спросить, услышав знакомое имя. «Это про тебя сказали?» – спрашивает она меня. «Да», – отвечаю я, – «про меня, конечно». «А что именно?» – следует очередной вопрос любопытной француженки. «Что я такой замечательный и неповторимый?» «Конечно». «Что же еще могут обо мне говорить?» Смеюсь я в ответ, и она с удовольствием присоединяется ко мне. А тем временем уже зазвучала очередная порция истории, и фамилии тут летят одна за другой. Лучший вратарь в истории московского «Спартака» Ринат Досаев начинал футбольную карьеру в Астрахани, а уже спустя 2 года перешел в московский клуб. В «Спартаке» за место в основе ему пришлось конкурировать с опытным Александром Прохоровым. Долгое время Досаеву не доверяли место в воротах, но вскоре именно Досаев стал основным вратарем москвичей, а позже страны. Играя в «Спартаке», стал отрабатывать свой игровой стиль. Игра на выходах, активное руководство партнерами, ввод мяча в игру руками. Долгое время Досаев был основным вратарем сборной клуба, чье место в рамке ворот не подвергалось сомнению. Лучший футболист страны 1982 года. 10 лет подряд входил в списки лучших вратарей страны, в том числе 9 раз на первой позиции. Это рекорд нашей страны. Виктор Чанов начинал карьеру игрока в донецком «Шахтере», где отыграл 3 года. 1978-1981. Оттуда попал в юношескую сборную страны, с которой выиграл первенство Европы. Затем перешел в киевское «Динамо», в котором и играет до сих пор. Один из лучших вратарей страны, 6 раз входил в списки лучших голкиперов чемпионата. Постоянно привлекается в сборную, где является основным сменщиком Рината Досаева. Особенно хорош в игре на линии ворот. Александр Житков, воспитанник ростовского футбола, в 1983 году на него обратил внимание бакинский «Нефтяник», и почти сразу он стал основным вратарем клуба, привлекался в молодежные сборные страны, а сейчас уже 3-й вратарь первой сборной, высокий и мощный вратарь новой формации, хорош в игре на выходах и в организации атак, перспективы его велики, мы будем с интересом следим за развитием карьеры этого безусловно интересного вратаря. Ведущий на мгновение прерывается, потом произносит: «С вратарями мы закончили, теперь поговорим о линии защиты». Олег Кузнецов в 1982 году пришел в Киев из Чернигова и почти сразу стал основным защитником сперва клуба, а затем и сборной. На сегодня он безусловно лучший центральный защитник нашей страны. Игрок современного типа, жесткий, бескомпромиссный, хорош в игре головой и обладает поставленным ударом. Лидер и способен повести за собой команду. Мы знаем случаи, они нередки, когда у команды, что не получается, Олег подхватывает мяч и идет вперед, как заправский форвард, обыгрывая при этом по 2-3 игрока соперника. И это дает результат, команда включается, и тогда сопернику становится совсем тяжело. Валерий Панчик пришел в Баку из Симферополя, довольно быстро закрепился в основном составе команды, а с прошлого года, после взлета бакинцев и в сборной, на сегодня 2-й основной защитник первой команды страны. Высокий, мощный, очень надежен. В отличие от своего партнера по сборной, Олега Кузнецова, Панчик классический защитник, полностью сконцентрированный на игре в обороне, и этим он уравновешивает и подстраховывает атакующие порывы киевлянина. Очень сбалансированная пара получается в центре защиты у нас в сборной. Андрей Зыгмонтович, воспитанник детско-юношеской школы города Минск, в чемпионате страны выступает с 1980-х годов за Минское «Динамо», в составе которого стал чемпионом в 1982 году. Высокий, мощный и надежный игрок обороны. Одинаково хорошо в центре обороны и на позиции опорного полузащитника. Не так часто играет в сборной, но он всегда готов помочь и подстраховать. Вагиз Хидиетуллин родился в Пермской области, но футбольное образование получил в ростовском спортинтернате. В конце 1970-х Хидиетуллина заметили и пригласили в «Спартак». Бисков увидел в нем необычайно талантливого игрока, определив его на позицию либера, разрешая при этом подключаться к атакующим действиям команды. Хидиетуллин был в составе юниорской и юношеской сборной страны, которая в 1976 году стала чемпионом Европы, а в 1977 году – чемпионом мира. Уходил из «Спартака», а затем вернулся и вновь заиграл. На сегодня – незаменимый игрок москвичей. Хорош в центре обороны и на позиции опорного полузащитника. Владимир Бессонов с раннего детства увлекся футболом. Позже был отдан в Харьковскую футбольную школу, а затем в местный спортинтернат. В 15 лет попал на заметку тренером юношеской сборной страны и селекционером киевского «Динамо». Тем не менее первой командой Бессонова стал «Металлист». В 1975 Бессонов перешел в киевское «Динамо» и очень быстро стал ключевым игроком новой команды киевлян. Один из лучших и наиболее стабильных игроков последнего десятилетия. 8 раз был в списках лучших футболистов страны. Постоянный игрок сборной. Настоящий универсал, одинаково успешно играет на нескольких позициях, правого защитника и полузащитника, центрального и опорного хавбека. Невероятно работоспособный, вполне может в одиночку закрыть свой фланг. Крайне полезный игрок. Человек с тремя сердцами, как про него говорят болельщики и специалисты, но то понятно, два сердца то, закреплены за другим киевлянином. Почти неизменно входит в списки лучших игроков страны. Анатолий Демьяненко, воспитанник Днепропетровского футбола, с 1979 года игрок киевлян. Демьяненко приняли в Киеве тепло, что позволило ему быстро получить место в основе команды. Демьяненко активно вызывали в различные сборные СССР. 23 октября 1981 года дебютировал в составе сборной, сборная выиграла 4-0, а Демьяненко забил гол. С тех пор Анатолий стал ведущим игроком сборной, постоянным игроком, лучший футболист 1985 года, играет почти во всех матчах и очень редко заменяется. Демьяненко называют футболистом с двумя сердцами за его неутомимую челночную работу по левой бровке поля, много забивает и отдает, очень современный защитник. С конца 70-х годов, без сомнения, лучший левый защитник страны. И да, это и есть именно тот человек с двумя сердцами. Николай Ларионов, игрок питерского «Зенита», чемпион страны 1984 года. В дубль «Зенита» он перешел в 17 лет, но заиграть сразу в команде мастеров ему не удалось, и на несколько сезонов Ларионов отправился в местное «Динамо». В 1979 он вернулся в «Зенит», после чего неизменным игроком основного состава, лидером команды и капитаном. Хорош в обороне, активен в атаке, обладает поставленным ударом, хорош в фланговых проходах, очень ценный игрок клуба и сборной. Виктор Лосев, воспитанник муромского футбола, сравнительно поздно попал в команду высшей лиги, московское «Динамо», и почти сразу стал основным правым защитником клуба, а немного позже начал вызываться и в сборную. Обладает феноменальной трудоспособностью и способен измотать любого соперника на своем фланге, чем и ценен. И наконец звучит пауза, Несса с интересом смотрит на меня, но я ей говорю с улыбкой: придется немного подождать, это еще не конец. Она улыбается в ответ и кивает своей прелестной белокурой головкой, а ведущий тем временем выдает очередную порцию фамилий моих партнеров по команде, предварительно озвучив порядок. А теперь мы перейдем к линии полузащиты, говорит он и начинает. Павел Яковенко, уникальный игрок, с уникальной футбольной судьбой, успел поучиться сразу в нескольких спортшколах в Никополе, Днепропетровске, Харькове и Киеве. В итоге в 1984 году пришел в киевский клуб и быстро стал незаменимым игроком основного состава. Центральный полузащитник, который совмещает в себе казалось бы, трудно совместимые качества. Неуступчивость и цепкость в обороне, великолепное ведение поля в атаке, способность отдать точнейший пас через все поле и ударить по воротам с любой дистанции. Причем никто и никогда не знает, какое именно решение примет Павел, а он принимает, как правило, оптимальное в данный момент решение. Потому и был признан одним из лучших полузащитников на минувшем чемпионате мира. И он еще очень молод, у него еще вся футбольная жизнь впереди. Алексей Михайличенко, будучи воспитанником киевского «Динамо», Михайличенко дебютировал за команду в возрасте 19 лет, до этого выступая за дубль. Впервые к основной команде перспективного полузащитника стал подпускать еще Юрий Морозов в 1983 году. Уже в дебютном матче Алексей забил гол, а всего в первом своем сезоне провел на поле 5 матчей и отличился 3 забитыми мячами. Михайличенко постепенно подводили к основе, и в 1986 году он наконец стал твердым игроком стартового состава. На сегодня Алексей – один из лидеров клуба и сборной, составляя с Павлом Яковенко тандем центральных полузащитников. Несмотря на свой немалый рост, Михайличенко техничен и достаточно подвижен, великолепно видит поле, обладает разрезающим защитные порядки пасом и по-прежнему результативен в атаке. Я думаю, в скором будущем мы можем начать говорить об Алексее, как об игроке мирового уровня, все задатки у него уже есть. Сергей Олейников, в начале 1980-х годов попал в дубль минского «Динамо». С 1982 года игрок основного состава минчан. Как раз тогда году минчане впервые в истории выиграли чемпионат страны, а Олейников внес значительный вклад в этот успех. Вскоре Сергей начал привлекаться и в сборную, где также приносит огромную пользу. Хороший и надежный игрок, техничен, умело играет как в обороне, так и в атаке. 4 года подряд входит в число лучших игроков страны. Олег Ширинбиков только в прошлом году попал в состав команды высшей лиги, бакинского «Нефтяника», и сразу завоевал уважение болельщиков и специалистов своей игрой. Высокий, цепкий и достаточно техничный игрок центра поля, умеет сыграть и в обороне, и опасен в атаке. Очень надежен и настоящая находка бакинского клуба, уже заигранный в сборной страны. Василий Рац в «Динамо» Киев пришел в 1981 году. Год провел в дубле, а с 1982 года стал игроком основного состава. Последние 2 года безусловно лучший левый полузащитник страны. Быстр, напорист, техничен, исполнитель штрафных и угловых, много забивает и очень опасен для соперника. Один из лучших крайних полузащитников на минувшем чемпионате мира в Мексике. Иван Еремчук, основной правый полузащитник последних лет в Киеве и сборной. Практически сразу после прихода в клуб, застолбил за собой место правого хава и больше никому его не отдает. Очень ценная находка киевлян. Быстр, техничен, огромная работоспособность. И самое главное, он умеет обострить игру точно в тот момент, когда это нужно. Очень сильный игрок с огромными перспективами. Игорь Добровольский, воспитанник молдавского футбола, пришедший в прошлом году в бакинский «Нефтяник» и без сомнения усиливший команду. Уже игрок первой сборной, составляет грозную атакующую пару с главной звездой Баку и нашей страны Даниилом Латиным. Быстр, техничен, склонен к неожиданным решениям на поле, обладает прекрасно поставленным ударом. Один из самых перспективных игроков нашей страны, и ему ведь всего 20 лет. Геннадий Литовченко, одна из звезд Днепропетровска, чемпион страны, лучший футболист 1984 года. Техничен, быстр, обладает великолепным длинным пасом и невероятно сильным и точным ударом. Результативный он составляющая часть второй нашей грозной атакующей пары, на этот раз Днепропетровской. Литовченко Протасов. Мне кажется, у нас хорошие перспективы на будущее с такими игроками. И вновь возникает небольшая пауза. Несса опять смотрит на меня, а я ей говорю: подожди чуть-чуть, совсем немного осталось. Потом беру ее за руку и сажаю к себе на колени, объясняя: так ждать удобнее, ведь правда? Она кивает головой и соглашается: правда, так удобнее и интереснее. Смеется она, а я ее просто беру и целую. Но приятное занятие, которому мы оба отдаемся своей страстью молодости, прерывает неугомонный ведущий своим извечным: а теперь, дорогие друзья, мы поговорим о форвардах нашей сборной. И начинает рассказ Александр Заваров, воспитанник луганского футбола. С юности был замечен тренерами сборных и постоянно привлекался в молодежные команды. Всегда считался одним из талантливейших футболистов страны. Но настоящий расцвет его игры наступил после перехода в киевское «Динамо», где он смог в полной мере проявить себя. Очень техничен, дриблер, финтер, любит идти в обыгрыши и обострять игру. Результативен и отдает много голевых передач. Ключевой игрок атаки киевлян и сборной. Уже признан одним из сильнейших атакующих полузащитников в мире. Игорь Биланов – лучший футболист мира 1986 года. И ведь всего два года назад он пришел в Киев из Одессы. И сразу стал игроком основы киевлян. Огромная скорость, хорошая футбольная наглость, поставленный удар и умение убежать сделали его одним из опаснейших форвардов в мире. И его результат на чемпионате мира это подтвердил. Он не так много забивает в чемпионате, но он умеет забивать важнейшие мячи, и он этим очень ценен и очень опасен для соперника. Олег Протасов, воспитанник днепропетровского футбола и игрок Днепра, лучший бомбардир наших чемпионатов последних лет, сумевший получить серебряную бутсу, образует вместе с Литовченко грозную пару в нападении Днепра и нашей сборной. Высокий, атлетичный, быстрый и техничный форвард, к тому же очень результативный. Я думаю, у него огромные перспективы. Сергей Родионов, воспитанник спартаковского футбола и игрок московского Спартака. С 17 лет игрок сборной страны и основы своего клуба. Несмотря на свой рост, Сергей быстр, техничен и умеет обыгрывать соперника один в один. Игрок контратаки, результативный, без сомнения, уже несколько лет один из лучших форвардов нашей страны. И Даниил Латин, открытие прошлого сезона. Трудно перечислить, что он умеет на поле, проще сказать, чего он не умеет. Он не умеет проигрывать, и мы это видели в золотом матче прошлого года, который чуть не закончился трагедией. Но все уже нормально, и Даниил уже играет и как играет. Он уже столько забил, что появилась надежда не только повторить достижения Олега Протасова, но и превзойти его. Золотая бутса и золотой мяч, вместе с Кубком Европы, вот по-моему его новые цели. И мы пожелаем Даниилу и нашей сборной успеха в предстоящем матче и на чемпионате Европы, куда, я не сомневаюсь, мы выйдем с такой-то игрой. А я прощаюсь с вами, заявляет ведущий, и заставка исчезает. А я смотрю на Нессу и говорю: ну вот и все, программа закончилась, что будем делать? Она неожиданно краснеет, что выглядит так мило с ее бледной, почти прозрачной кожей и светлыми волосами, а потом отвечает каким-то трагическим шепотом: «А ты что хочешь?» Я смеюсь, обнимаю ее и произношу: «Я, как нормальный влюбленный парень, вполне понятно, чего хочу». И тут же останавливаю ее, собирающуюся что-то ответить, второй частью своего монолога: «Но давай не будем торопиться, гораздо лучше все будет, если мы оба будем этого хотеть. Ведь правда?» Спрашиваю я у нее, и она сперва кивает головой, а потом говорит: «Ты прав, только дело не в том, что я не хочу или боюсь». Потом вдруг останавливается, выпрямляется у меня на руках и с какой-то торжественной решимостью заявляет: «Я не боюсь, у меня уже был опыт, я не скажу, что плохой, нет, но я пока не готова, хотя и хочу, такая я вот чокнутая». И нервно смеется в конце своей речи, а присоединяюсь к ней, потом нежно целую в губы и отвечаю с улыбкой: «Для меня не важно, кто был до меня, но давай не будем торопиться, подождем немного, когда созреем, тогда и будет, сейчас, завтра, через месяц или год, пока мы друзья, ну почти, а там время покажет», произношу я и понимаю, что это как раз то, что она хотела услышать. И потом снова поцелуи и просто объятия. Так тоже бывает, и бывает хорошо, но недолго. Такая природа у нас, у мужчин, всегда хотим чего-то большего. А заднем плане плыло имя, в огромном океане сожаления: «Маша, Маша, зачем ты так?» Но конвои разума не выпускали его наружу. А потом мы сорвались и убежали гулять по ночному Осло. А в номере остались лишь наши следы и мысли, и непрочитанные стихи. Безнадега, безнадега, затянуло небо хмарь. Очень долгая дорога, и немного даже жаль. Столько было понемногу, столько было навсегда. Сколько лес, не зная броду, шел куда-то, да, куда, годы, годы пролетели, за спиной уже полста, но аккорд мы тот не спели, и опять, вон с чистого листа, вновь гляжу по сторонам, и ловлю улыбки, вновь вперед, ну к тем мечтам, на живой все нитки, ну, а нитка не сурова, все грозится расплестись, я иду и снова, снова, надо мной смеется жизнь, но я знаю, не со зла, просто стиль ее такой, Просто жизнь вот весела, не крути, не будет злой. Я иду, иду к мечтам, шансам, что как огонек, может к любящим глазам, вот дойду, скажу, я смог. Глава 9. И снова викинги, только теперь мы к вам. 03 июня 1987 года, среда, Осло, Норвегия, 20.00.17 с. Ну вот и матч начинается, думаю я, уже стоя на поле в форме нашей сборной. Первый выезд в этом году и хорошо бы, чтобы он не стал комом. Но мы постараемся и я думаю, все будет нормально. Стою в центре, готовимся ввести мяч в игру и взгляд, как всегда, падает на трибуны, а затем и на табло. Там, конечно, уже отразились составы команд. Я смотрю на эту красоту и в привычном стиле, по-быстрому пробегаюсь по составам и возможностям в кратком мысленном анализе. Мы сегодня наконец учли те проблемы, которые у нас возникали в последних матчах с немцами и особенно со шведами. И Валерий Васильевич довольно сильно изменил игровую схему и состав. В защите у нас привычная четверка, на флангах Демьяненко и Бессонов, а в центре высокий Панчик и цепкий Кузнецов. В полузащите невысокий рост мобильного и очень умного Яковенко, скомпенсирован гренадерской статью Михайличенко, который к тому же умеет и забивать, и отдавать, и в обороне неплох. Проще сказать, чего не умеет, наверное, сдаваться на поле, но это вообще у нас в последнее время получается плохо. На флангах у нас вновь Добровольский и Рац, и между ними наш фантазист Заваров. Ну а впереди один я, но это не означает, что я как привязанный должен играть наконечник или столба. Нет, как раз наоборот, у меня по факту три позиции и остальные подстраиваются под меня. Вариант раз, я на линии с защитниками, обеспечиваю глубину атаки и напор, и на флангах меня поддерживают Рац и Добровольский. Ну, а Заваров с Михайличенко бегут вторым темпом. Вариант 2, я классический столб, располагаюсь рядом с защитниками соперника, но не на линии, и тогда от меня идут скидки на фланге, за спину и назад, а там уж наши ребята набегают, они это умеют и любят. И вариант 3, я отскакиваю в глубину к Заварову, а он, или один из фланговых игроков, а то и оба, на скрещивающихся со мной курсах врываются вперед на передачу, идущую из глубины, или с фланга, или скидку. Так что все довольно разнообразно, не дадим сопернику заскучать. Латин. Рац, Заваров, Добровольский. Михайличенко, Яковенко. Такие вот три схемы, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Так, по нашим я пробежался. Думаю я, а что у нас с норвежцами? И тут же летит уже анализ по ним. Норвежцы. Типичная скандинавская сборная, играющая в еще более британский футбол. Она менее сильна и мастеровита по сравнению со шведами, но она еще мощнее физически и еще больше любит прямолинейные решения. Высоченные центральные защитники и опорники. Мощные форварды. Совсем не маленький крайний защитник и естественное стремление при малейшей возможности поднять мяч в воздух. А уж там, риск благородное дело. Кто кого перепрыгнет, у кого голова крепче. Так играют уже, наверное, полстолетия, и они одни из последних приверженцев этого самого классического британского стиля. Торисен Сундбю, Херлафсен Андерсен Альсен, Асвальд. Впрочем, и стандарты у них хороши, и бить они тоже умеют. Да и не боятся никого. Викинги, что с них взять? Но, тем не менее, в их силе скрывается их слабость. Команда быстро, но не очень мобильна. Более низкорослые и техничные игроки способны обыгрывать высоких норвежцев один в один. И вот тут как раз и кроются наши шансы. Заваров, Рац, Добровольский и я вполне способны убежать, обыграть, обмануть и забить. Мы будем стараться, а там игра покажет. Ну вот, анализ закончился и начинается матч. Мы с мячом и сразу же разбежались по установленным главным позициям. Наша защита пока аккуратно играет в обороне и практически не подключается вперед. А вот Добровольский с Рацем уже начали крутить соперников на своих флангах, Заваров активен в подыгрыше, и Михайличенко ждет своего шанса. Ну, а я пока прожимаю защитников, создавая глубину атаки. Вот и первый шанс. Добровольский получает справа передачу от Яковенко, обыгрывает своего защитника и отдает вперед на меня, а я уже в штрафной и, как и просил Лобановский, сбрасываю мяч Заварову. Тот след убьет, но чуть мимо, мяч свистит рядом с правой от вратаря стойкой ворот. И почти тут же новая атака, норвежцы быстро учли урок, но не совсем правильно поняли. На этот раз Рац подает на меня к линии штрафной слева, а я тут же сбрасываю мяч себе за спину. Рванувшийся Заваров немного не успевает, и вратарь норвежцев накрывает мяч. Но правду говорят, Бог троицу любит, причем в неожиданном варианте. Все-таки киевляне универсалы, иногда это вредит, но чаще помогает. Вот и сейчас Рац неожиданно сместился в центр, а в открывшуюся зону внезапно рванул Яковенко. Он подобное иногда делает и его страхуют. Вот и сейчас Демьяненко тут же сместился в зону Яковенко и закрыл ее, а Павел промчался по флангу мимо не совсем понимающих, что здесь собственно делает опорник соперника, норвежцев, и подал на меня, а я вновь сбросил к линии штрафной Заварову, и тот на этот раз попал. И норвежцы тоже попали, на гол. Хороший удар у Саши получился, просто на загляденье, и табло солидарно высветило его фамилию. Гол Заваров, 9, СБ, России, 16 мин, гол. Трибуны притихли, а мы продолжили играть. У норвежцев почти ничего не получается, атаки гаснут еще в середине и техники не хватает, справиться с нами. А наши атаки развиваются в любимом киевском стиле. Асимметрия, асинхронность, но без анархии. Почти думаю я со смехом, и играется как-то легко. Да еще внутри застыло предвкушение от то, что возможно будет по окончании матча. Несса, она ждет. Ну а может, пока и не будет, я не буду торопить, у нас вся жизнь впереди. Думаю я с улыбкой, даже воспоминание о Маше не топит мое настроение. Играем, но как-то перестало вести. Вроде, все делаем правильно и моменты есть. Да и норвежцы почти не выходят со свое один половины поля. Но гола нет. Так бывает, есть преимущество, есть моменты и нет голов. Михайличенко попадает во вратаря, Яковенко мажет с 12 метров, мои удары дважды берет норвежский кипер, а в итоге пока 1-0, но в нашу пользу. И перерыв, на удивление Лобановский спокоен и почти ничего не говорит, и замен не делает. Так и выходим на второй тайм, тем же составом, и почти сразу, как будто что-то переломилось, что-то начинает получаться. Добровольский вновь бьет после моей скидки, и вновь на месте вратарь хозяев. И почти сразу еще одна наша атака, заканчивается очередной передачей мне, я срезаю мяч за спину и в угол штрафной, а там набегает все тот же Добровольский. Он на замахе, убирает защитника норвежцев и неожиданно для всех возвращает мяч мне. И картина приехали. Норвежцы застыли, не могут, похоже, поверить в то, что такие дисциплинированные мы, вдруг взяли и поменяли рисунок момента. А я бью по удобно легшему под правую ногу мячу, и то скользит над травой, почти ее не касаясь, облетает руки растянувшегося на траве вратаря и влетает в левый нижний от норвежца угол. Есть, думаю я, гол, 2-0. И табло тут же подтверждает мою правоту. Гол Латин, 10, СБ, России, 55 мин, гол. Еще минут 5 и нас с Добровольским снимают с игры, выпуская Биланова и Литовченко. Игра продолжается, но наши ребята доигрывают, все-таки у нас плотный график матчей, а норвежцы не совсем понимают, что можно предпринять. В концовке мы чуть не забиваем третий мяч. Михайличенко замечает впереди открывшегося Литовченко и пасует ему, а тот в касание переводит мяч за спину защитникам, разгоняющемуся как локомотив Биланову. Игорь выскакивает на ворота и бьет мимо вратаря и мимо ворот. Перестарался. Думаю я, и он сам, похоже, согласен с этим мнением. Очень уж расстроенным выглядит. А матч так и заканчивается нашей победой. Окончательные сомнения, в которой снимает финальный свисток судьи и табло, показывающие реально соотношение сил на поле. Ну вот и закончился мой первый в этом году выезд, думаю я, уже идя к выходу со стадиона. А меня там уже должна ждать моя милая Несса. И тут неожиданно на меня вновь накатывает. Машка, что же такое случилось? Почему так? Не понимаю я и чувствую, как стремительно падает в натуральный тартар мое настроение, прихватывая с собой тепло сердца, яркость эмоций и ожидание счастья. Да, как там Ленка сказала тогда, Машка — это твоя судьба, вернувшаяся из небытия, и потому ты не можешь без нее. Но посмотрим, тут или сложится, или нет. Все-таки я не один. Девчонки, и прямо сейчас меня ждет Несса, а она то точно ни в чем не виновата. Думаю я и резко отбрасываю в сторону свои упаднические мысли. Живем. Понимаю я. И тут же новые мысли, приходя в мою бедовую голову. У нас образовалось немного свободного времени, и пусть уже довольно поздно, но можно все-таки пару часов погулять, тем более и тренера отпустили, наказав сильно не разбредаться и не теряться. Мы, конечно же, тут же разбились по компаниям, и я привычно скооперировался со своими партнерами по родному клубу. Так впятером и устремились навстречу приключениям. Вспоминаю я и оглядываюсь на идущих рядом партнеров, да, нет, наверное, уже друзей. Понимаю я, глядя на наших ребят, а со мной рядов, конечно, все наши, Игорь Добровольский и Валера Панчик. А рядом шагают еще два наших гренадера Олег Ширинбиков и Саша Житков. Идем, весело переругиваемся на ходу и посмеиваемся друг над другом. Хорошо тебе, Дан, смеется Игорь, а потом расшифровывает свое заявление. Ты вот с девушкой, а нам еще искать надо. А где тут найдешь, они же все неграмотные, русского не знают. Я смеюсь ему в ответ и говорю, знаешь, Игорь, они такие неграмотные, такого могут показать неграмотного, глаза в узел завяжутся, да и язык тут не сильно нужен, ну не сразу, это уж точно. Ребята явно переваривают мой ответ, а потом грохнул хохот, завершившийся словами Саши Житкова. Ну ты, Дан, сказал, и откуда ты только все это знаешь? Но и это заявление нашего кипера было немедленно мною парировано. Ты же знаешь, Саша, сколько у меня девушек, а какая нагрузка на молодой, хрупкий организм. Вот и приходится выкручиваться. И снова общий хохот становится мне наградой. Но дошли, Несса уже ждет, как и договаривались, и не одна к тому же. Я быстро пересчитываю стоящих рядом с ней прелестниц, возрастом несколько постарше ее, и понимаю, умная, очень умная моя французская Лолита, как ее уже окрестили журналисты. Недаром она вчера выспрашивала, кто может со мной пойти на прогулку. Выспросила, высчитала и подобрала состав. Молодец, думаю я. И мы все, дружно и весело знакомимся. Да, у нас почти нет общего языка. Девчонки знают английский, а кто-то и французский. А мои друзья, тоже полиглоты. Русский официальный, вполне прилично освоен. Русский неофициальный виртуозно. Ну и бакинский суржик с его малопонятными неместным выражениями, более или менее изучен. Так, у нас тоже народ вполне себе образован. Но язык, это и правда не главное, когда молод и дерзок. А мы молодые и дерзкие, иначе бы мы сейчас не были бы здесь. Поймут друг друга, вполне поймут. Пара десятков фраз на английском, популярность русского и дело в шляпе, остальное дело времени и молодости. И пошли по улочке, весело болтая на совершенно дикой смеси языков, но как я и думал, это совершенно не мешает взаимопониманию, если не сказать больше. Полноценно из всех, конечно, общаемся мы с Нессой, все-таки мой английский уже неплох, но и остальные далеко не скучают, то, что не получается объяснить словами, договаривают руки, а иногда и губы. Улочки, норвежские улочки, причудливо вьющиеся между старинного вида домами, трех, иногда четырехэтажной застройки, а под ногами гремит то брусчатка, а то и плитка, так хорошо нам знакомая. И домики нависают улочками с боков, местами устремляясь в небо остроконечными крышами. Старина, лепота. Думаю я, глядя на это великолепие, проглядывающее сквозь легкий сумрак норвежской ночи. На улицах довольно многолюдно, народ ходит вперед и назад, но не спешит, это все-таки северный город, тут не спешат. И выглядит город респектабельно и даже богато, впрочем, это и не удивительно, нефтяной бум уже идет вовсю, и несмотря на некоторое падение цен на нефть, денег у Норвегии все равно достаточно. Страна все же небольшая и хватает пока на все. Но становится прохладновато, ребята еще бодры на показ, а вот девчонки уже немного ежатся. От ночной прохлады ребята не теряются, каждый прихватил свою и старается ее согреть морально и не совсем морально, в силу своих возможностей, и даже, может, и наглости. А кто, собственно, сказал, что это не нравится девчонкам? Какой такой затесавшийся в наших кругах моралист? Они вообще не выживают как вид, в футбольных кругах. Молчание, нету таких среди нас. Думаю я со смехом, оглядывая нашу компанию, уже определенно разбившуюся по парочкам. И причем сразу видны пристрастия. Вот Игорек Добровольский крепко прихватил хрупкую симпатичную блондиночку, а та посмеивается и, похоже, совсем не хочет, что ее отпускали. А вот Саша Житков, куда более степенно, но и прочно в то же время, прижимает к себе натуральную светловолосую валькирию. Впрочем, там еще надо посмотреть, кто кого прижимает, но оба довольны. Олег Ширинбиков, тот держит осторожно, но тоже вполне себе определенно, симпатичную брюнетку, а та улыбается в ответ и не собирается убирать руку, скорее напротив, поводит плечиком, как бы намекая, что не май месяц, хоть и июнь, но все равно не май. А вот с Валерой Панчиком, тут история другая, тут даже и сомнений нет, кто кого держит. Очень уж активная девушка попалась Валере, вцепилась в руку, так что не оторвать и все норовит уволочь в темный уголок. Но тоже и симпатичная и хохотушка, рыжая кстати. Как-то нет сомнений, в хорошем продолжении сегодняшнего вечера, причем у всех, и с этими мыслями я и сам, покрепче ухватываю свою Нессу и заруливаю ее и всю нашу веселую компанию в первый попавшийся по пути паб. Надо отметить нашу победу и приятное знакомство, думаю я и со мной все вполне солидарны. Жизнь продолжается, без сомнения продолжается. Она не может просто так взять и остановиться, что бы с нами ни происходило. И тут я понимаю одну простую истину. Надо беречь каждое мгновение своего пути. Он не повторяется, но он всегда с нами. И всегда есть моменты, счастливые моменты, которые можно и даже нужно просто ухватить, просто не отпускать. Ни то мгновение, ни тех, кто стал причиной твоего счастья, твоей радости, объектом любви. Надо дорожить этим. Несса сейчас рядом, она не виновата, что с Машкой так получается, как не виноваты и остальные, как, наверное, не виновата и сама Маша. Может, она просто сама не ведает, что творит. Я пытался понять, пытался выяснить, не получилось. Значит, надо пока отложить, перелистнуть и спрятать в глубине блокнота эти загадочные события. Может, позже прояснится, или никогда. Но сейчас я с Нессой, нам просто хорошо вдвоем. Надо ценить эти мгновения счастья, надо держать их изо всех сил. Понимаю я эти очень простые истины и вспоминаю строки. И утро пасмурно в окне, бежит народ до остановок. И дождь везде, везде, везде. Зараза льет и льет, и льет. И оттого хмельная муть.